Smoking rock OCD. Привет, Санта-Крус. Мой райдер — это горы, суп, матрас из их атласных задниц. Стеклянный бомб и жирный звук, масштаб амбиций Яникс. Бумаги, ящик, в паре банка, ядовитые дряни. На запах кислых тряпок джанки прыгали, как лани. Тащи еще бумаги, зацепи побольше влаги. Я рулю 10, ведь вокруг так много этих лали. Топские ролят косяки, из меня валит дым. Smoking rock, OCB, only nature. In sleep, на концерт 9 по пути сообразим, где найти, приобрести. Smoking rock, у себе, а пока посидим. Если ты не торопливый, то на мне по пути. Едем медленно и низко, однослой путь крути. На проспекте или диски, не джуси. Элементы не из King Size, от гизы. Мои пепельницы, гильзы, я отламываю типс. Чтобы все возобновить, среди них я вездеход. Пробираюсь на вершину этой вибропирамиды. Достаю клочок папиры, фараоновый синдром. В моем номере погром, я спускаюсь в лобби-бар. Но и здесь уже все в курсе, кто такой Депо Бульвар. Суки падают из окон, ведь их много. Все мне влезть в эти хоромы, но мне похуй, это дизельная кома. Надо мною облака, там где ты, там и я. Не тяни ручонки, пятки, лучше дай еще огня. Рэп играть, Стивен Хокин, шестерня. Что мне вторит, типа доп, явно болен. Это просто болтовня. Smoking rock. OCB, smoking rock. OCB, smoking rock. OCB, smoking rock. Смокинг рок, OCB, город веркующих лали. Смокинг рок, OCB, депо бульвар.